суровый взгляд бесцветных глаз, их гордый вызов, их презрение, всех линий таяния и пения. Так я вас встретил в первый раз. В партере ночь, нельзя дышать, нагрудник черный близко-близко, и бледное лицо, и прядь волос, спадающие низко. О, не впервые странных встреч я испытал немую жуткость, но этих нервных рук и плеч почти пугающая чуткость. В движениях гордой головы прямые признаки досады. Так на людей из-за ограды угрюмо взглядывают львы. А там, за круглой лампой, там уже замолкла сигидилья и злость, и ревность, что не к вам идет влюбленный Эскамильо, не вы возьметесь за тесьму, чтобы убавить свет ненужный, и не блеснет уж ряд жемчужный зубов несчастному тому. О, не глядеть, молчать! Нет мочи, сказать не надо и нельзя, и вы уже звездой средь ночи, скользящей поступью скользя, идете в поступь истома, и песни ваших нежных плеч уже до ужаса знакома, и сердцу суждено беречь, как память об иной отчизне ваш образ дорогой навек. А там уйдем, уйдем от жизни, уйдем от этой грустной жизни, кричит погибший человек. И март наносит мокрый снег.